Глава 16. «Ух, моя ты демонесочка!» — произнес я, приобняв супругу аккуратно. «Не сильно болит?» «Не сильно, мастер. Только непривычно без хвоста». «Походи и побегай. Тебе надо быстро привыкнуть к новому балансу тела». «Да». Мы подождали, пока бесхвостая драколюдка приноровится к своему обновленному телу. Отрубленный хвост прикопали в земле. Было бы забавно получать таким образом бесконечную пищу в суровом подземелье. Но на восстановление отростка драконы тратят массу килокалорий. В разы больше, чем принесет съеденный хвост. Так что способ нерабочий. «Мастер, я хочу есть. И обрубок чешется». «Первый раз потеряла?» — поинтересовался я и получил кивок от бессы. Равенша упоминала, что драконы способны сами восстанавливать критические травмы хвоста. Регенерация у них бешеная. Ты вполне могла унаследовать данную способность частично. Поэтому извини, но с кормлением придется повременить». «Поняла». Метка телепортации располагалась недалеко от нашего схрона, так что нам не составило труда добраться до прикопанного сундука с запрещенкой. Здесь бесса полностью экипировалась в сет легкой демонической брони эпического ранга. Тонкие костяные пластинки и кожаная подкладка кроваво-красного цвета. Броня в женском исполнении, как всегда, выгодно подчеркивала фигуру авантюристок. И демонический эквип не был исключением. Вот теперь точно все. Разве что совсем уж параноидальный демон примет ее за человека. Либо если макияж чешуек потечет, что вполне возможно на жарком 25-м этаже. Стилист уверил, что косметика выдержит любые температуры. Но мы не были в этом до конца уверены. Завершив все приготовления, мы двинулись к переходу на следующий этаж, прикрывшись артефактными масками. Спуск находился в северо-западной части серебряных рудников. Ранее мы избегали данное место, поскольку шансы нарваться на усиленные патрули тут имелись повышенные. В целом, дорога до заслона, а также само расположение укрепления нам были хорошо известны, благодаря нарисованным картам от службы разведки. Приблизившись к переходу, мы все же столкнулись с одиночным отрядом в 10 рогатых персон. «Кто такие? Почему под масками?» — прикрикнул на нас лидер пати. «Какое твое гоблинячье дело?» — произнесла холодно бесса. Вернее, Альбеда. Замаскированная драколюдка сняла маску и показала демонам свое лицо и статус. Это, в числе прочего, и хорошая проверка. Мы, конечно, изучили манеры общения демонов, но всегда оставался риск проколоться на какой-то мелочи. И лучше проколоться перед небольшим отрядом с возможностью призвать подмогу, чем в хорошо охраняемом и закрытом от телепорта месте. «Смотри-ка, баба в лидерах группы!» — усмехнулся демон. «И каково остальным плестись под хвостом демонессы?» «Закрой свою пасть, плебей!» — сплюнула Кара. «Ого, сколько у вас дамочек! Личика не покажете?» «Мы покажем вам только остроту наших мечей, ку-ху-ху!» — произнесла Алантри. «Стервозный отряд попался!» Покачал демон головой удрученно. «А остальные чего в масках?» «Изгои», — коротко ответила Альбеда. «Что, надеетесь вернуться в родной домен с помпой, набрав побольше людских скальпов?» — оскалился краснокожий. «Вы в курсе, что за последний месяц тут несколько групп пропало, включая счетверенный отряд?» «В курсе. Желаете сами изловить Эдуарда Зимина?» Я почувствовал, как по лбу скатилась капелька пота. Но спустя несколько секунд размышлений я пришел к выводу, что ларчик открывается просто. У убитых нами демонов Также, само собой, встречалось последнее слово высокого ранга. Навык уведомлял адресата о личности убийцы, даже если он носил маску. Хотя там имелся шанс остаться неизвестным. Если учесть, что я самолично уничтожил не один десяток демонов, то мое имя определенно должно попасть адресатам. «Не держи нас за тупых чертей!» — фыркнула Альбеда надменно. «Если крупный отряд сплоховал, куда уж нам лезть?» «Я вообще не врубаюсь. Чё ты тут делаешь с твоим 25-м уровнем, милочка?» «Как насчет совместного рейда, красотка? А после мы все вместе отпразднуем Джурхе». «Ты слепой?» — приподняла алую бровь Альбеда. «Не видишь, что мы и так возвращаемся? Идите своей дорогой, охотники!» «Тьфу!» — харкнул лидер встреченной пати на землю. «Идем, народ! Шлюхи слишком набивают себе цену!» «Что ты сказал, мразь?» Я услышал доставаемый из ножен меч Карамельки. «Спокойно, спокойно! Нам не нужны разборки!» Принялся я ее успокаивать. «Долбанутые сучки, слижущим им хвост демоненкам!» — заметил главарь. «Нахрен их!» Демон махнул своим рукой, после чего пати отправилась дальше вглубь этажа, оставив нас в покое. «Если что, то я старалась отыгрывать роль демонессы», — призналась Карамелька. «Я понимаю, что у нас сейчас другие цели». «У тебя хорошо получалось», — заметил я. «Все отлично справились, особенно моя Альбедочка». Превосходно изображала стервозную лидершу. «Мастеру понравилось?» «Более чем». «Голубому лорду просто нравятся дамочки, которые над ним доминируют. Ку-ху-ху». «Прикройте пасть, матушка, если не хотите понижения своего статуса и возвращения сортирных нарядов». «Ку-ху-ху», прокрепела ведьма уже без особого энтузиазма. Алантри получила множество сдерживающих приказов, а то с нее станется выдать нас перед демонами ради мести. Хотя следовало вообще запретить ей говорить, наверное. Но по характеру и говору она больше всех напоминала настоящую демонессу. Шантри, к слову, хуже всех подходила на данную роль. Угрозы в голосе гномки было 0,0. А если она специально старалась звучать грозно, то это выходило скорее потешно. Поэтому мы решили, что Шана будет помалкивать на вылазке. Что же, первая проверка прошла вполне успешно. Впереди нас ждало более серьезное испытание. Мы надеялись на необычное местоположение входа в песчаный храм, располагавшийся в глубине пирамиды. Но если прочность ворот будет существенно выше, чем створки пепельного храма, то мы тупо не успеем их открыть, и нас задавят массой. Слишком много «но». Однако мы решили рискнуть. Переход с серебряных рудников на слепящие пески находился в одной из ничем не примечательных шахт. Зная точно дорогу, мы быстро нашли проход в подземном лабиринте. Спустя несколько минут сырые скально-мшистые стены прохода сменились изрезанным песчаником, а под ногами заскрипел мелкий песок. Вскоре мы забрались наверх по желтым трескающимся камням и осыпающимся завалам песка и вышли на ровную поверхность. Архитектура нам предстала немного знакомая по зиккуратам безмолвия, только каменные блоки, из которых было сложено строение, отличались желтоватыми оттенками. Поднявшись через несколько ярусов по широкой лестнице, мы обнаружили выход на поверхность, за которым ярко светило солнце, а белый песок отражал его лучи прямо в глаза. Мы надели специальные очки поверх масок из темного отполированного вулканического стекла. Без них ты видел лишь постоянное свечение вокруг. Отойдя немного от пирамиды, мы взглянули на нее со стороны. Оказалось, что из песка выступала лишь ее верхушка. Основная часть находилась глубоко под вездесущим песком. Руины и крипты здесь находились также под песком. Если найти торчащий из бархана камень и немного откопать, то обнаружится вход в данж. Помимо жары и слепящего солнца, на этаже можно было встретить изредка зыбучие пески. Вместо непроходимых скал или обрыва, обитаемую зону уровня обрамляло море зыбучих песков. Говорят, пробовали разведывать по воздуху, что находится дальше, но нашли лишь очередное ничто. В слепящих песках обитали барханные василиски, двуххвостые гиены и пустынные стервятники. По опыту наших прошлых храмов, можно предположить, что с этими же противниками нам придется столкнуться и в данже. Песчаный храм находился почти в центре уровня, к югу от портала Виное подземелье и поселение демонов Джурхе. Пирамиду данжа мы заметили издали, она возвышалась на сотню метров. И ведь мы еще не знаем, насколько глубоко она зарыта в песке. От захваченного пленного демона мы получили разного рода информацию. Неясно, насколько ей можно было доверять, но, по крайней мере, сведения более актуальные, чем инфа от службы разведки. Эллингаст давно не проводил никаких операций с целью захвата языков. Слишком уж часто подобные вылазки проваливались, а выжившие участники оказывались потом на столпах боли. Судя по имеющимся данным, песчаный храм должны охранять всего 30-40 демонов. В теории этого количества должно хватить, чтобы задержать врага до прихода подкрепления с других участков стены и из Джурхе, расположенном всего в 3 километрах от храма. Однако, чем ближе мы подходили, тем слабее соответствовали действительности сведения, добытые от пленника. Под навесами, спасающими от палящего солнца, укрывалось по меньшей мере десятков 5 стражников. Плюс рядом с пирамидой имелись пристройки, в которых, скорее всего, обреталось еще какое-то количество сменных караульных. К сожалению, пристраивать нечто вроде цитадели ночников к храму демоны не додумались. Постройки имели в основном 1-2 этажа, и вряд ли разрушатся от уничтожения храма. Да и в любом случае, основные силы демонов располагались либо в Джурхе, либо в их красном подземелье. Стражники на стенах без каких-то особых эмоций наблюдали за нашим приближением. Я заметил, что множество демонов дрыхли в тени под навесами или играли в какую-то настольную игру. В общем, относились к своей службе дюже халатно. Вместо шлемов под солнцем носили нечто похожее на тюрбан или арафатку. Кажется, даже жителям чистилища жарковато в слепящих песках. Что любопытно, контингент на 90% состоял из косматых рослых фавнов или мелких надоедливых чертей. Демоны, судя по всему, являлись офицерами. Служить на людском этаже в такой жаре представители элиты не желали. «Чё припёрлись?» Лениво процедил фавн из-под ближайшего навеса. «Хул, иди доложи командиру. Тут масочники какие-то шастают». Прикорнувший чёрт нехотя отправился на доклад старшему. «Чё это у вас нынче народу так много?» поинтересовался я, пока мы ожидали появления командира. «Не застали мировое сообщение?» — повел ушами козлолюд. «Людишки очередное сердце уничтожили пару месяцев назад. А ведь у нас тут лежит следующее сердце. Вот и прислали подкрепление. Как будто у них решимости хватит лезть на нашу территорию». «Сердце какая-то важная хреновина?» — спросил я наивно. «Черт его знает», — ответил фаун. «Говорят, таково пожелание богини. «А вот и помянутый не к месту черт!» Черт по имени Хул вернулся с высокоуровневым демоном в хорошей экипировке по имени Агаран Бафомет. Сразу видно начальника по развязной уверенной походке. «Кто такие? Маски снимите!» «Альбедо Давакин», — представилась бесса, деактивировав артефакт. «Остальные!» — сурово добавил краснокожий. «Мои напарники предпочитают оставаться инкогнито», — увильнула драколюдка. «Изгой!» — понятливо усмехнулся Агаран. «Чего приперлись? Тут руин нет. Достопримечательности изучаете?» «Именно так, старший», — почтительно кивнула Альбедо. «Среди демонов...» К тому, кто старше тебя по иерархии или значительно превосходит по уровням развития, следовало обращаться определенным уважительным образом. Бафомет расправил плечи и более внимательно рассмотрел мою супругу. Не будь мы на задании, уж и я бы ему вбил его ухмылку поглубже в череп. «Мы многое слышали о песчаном храме у людей, поэтому решили заодно взглянуть и на него. Резать людишек тоже надоедает». «Это вы вшестером людишек-то резали?» — хмыкнул краснокожий. «В любом случае, храм — закрытый объект и не предназначен для посещений». Альбедо плавно подошла к командиру и принялась шептаться. Хмурое лицо Бафомета вскоре разгладилось. Видимо, предложенная взятка демону понравилась. Агаран еще о чем-то с усмешкой переговорил с Альбедо. Вероятно, подкатывал к ней свои краснокожие тестикулы. Но драколюдка его вежливо отшила. Отдавать всю сумму разом демону, который славится своей жадностью и коварством, мы не стали, само собой. Так что Бафомет смирился и повел нас ко входу в храм. Хотя я заметил, как он подал малозаметный сигнал дежурной страже. Прирезать изгоев с одной демонессой без могущественного домена за их спинами — для рогатых плевое дело. Так что мы оставались начеку. Если тревога поднимется раньше времени, то мы вряд ли сумеем сдержать напор. Но, с другой стороны, вряд ли алчный демон желает терять 75% выручки в случае нашей смерти. Агаран повел нас внутрь пристройки. Мы прошли через узкий коридор и вскоре вышли в высокий длинный зал с каменными колоннами. Впереди виднелись врата, которые быстрой оценкой определялись как вход в песчаный храм. Я осмотрелся, признав, что место для обороны довольно удобное. Когда-то здесь имелся широкий проход, но демоны его застроили, оставив лишь узкую дверь для входа в зал. «Ничего интересного, как видите», — пожал плечами командир. «Давайте вторую часть платы». «Один момент, старший», — улыбнулась Альбедо. «Позвольте мне попробовать свои силы. Я слышала, что пробить врата способен не каждый». «Судя по твоему уровню, ты в курсе про ограничения храма», — заметил он. «Попробуй, но у тебя ничего не выйдет. Даже эпический лук тебе не поможет, охотница гиены». Мы подошли ближе к створкам. Альбедо выпустила несколько стрел по преграде, однако прочность дверей так и не убавилась. «Я же говорил! Давайте деньги и возвращаемся». Агаран начал понемногу нервничать. «Дозвольте и мне сделать попытку», — вклинился я и, не дожидаясь разрешения, начал кастовать глыбу. «Это бесполезно». Ледяной снаряд вскоре ударил створки, и мы заметили, как снизилась прочность. «О, похоже, мой максимальный урон прошел», — воскликнул я радостно. «Надо бы удостовериться». Начал я сразу следующую глыбу плести. «Хватит!» — резко скомандовал Агаран. Быстро заканчивайте! Или я...» Договорить демон не успел, поскольку в его бок воткнулись ядовитые клыки Танши. Я скостовал проникающий холод и снял большую часть ХП с противника. Демон оказался весьма толстым, и ваншота не получилось. Однако остальные сумели добить Бафомета, постаравшись издавать не слишком много шума. Грохот и звон отражались от стен пирамиды, создавая гулкое эхо. Пока у нас было время, я попытался открыть створки холодом. Однако урона даже мне не хватило. Все же двери храмов всегда отличались повышенной прочностью, а бесшумное заклинание наносило слабый дамаг. Дамы организовали оборону возле единственного выхода из зала. Я же принялся бросаться ледяными глыбами. Звук от столкновения ледышки с каменными створками походил на удар гонга. Чтобы повысить свой ДПС до максимума, я сменил средние доспехи из чешуи на редкие тканные, взятые как раз для такого случая. С ними штрафов к касту или скорости передвижения не было. «Че у тебя за шум, Агор?» «Тревога!» — закономерно произнес краснокожий, получив стрелой в нагрудник. «Сначала одолей меня!» — выдала Агор Карамелька. Завязался ожесточенный бой. Я выпустил Сциллу и направил питомца к остальным. Довольно быстро охрана набилась в небольшое помещение пристройки, не рассчитанное на ведение боевых действий внутри. Прочностью стен оно не отличалось, а у демонов имелись прекрасные дамагеры. Поразмышляв, я не стал использовать свое новое заклинание – водную стену, чтобы попытаться задержать противника. Надолго оно демонов не удержит, но при этом я потрачу драгоценное время. Мне следовало сосредоточиться на нанесении урона по вратам. После разрушения боковой рукотворной стены демоны повалили с разных сторон, и девчонкам пришлось отступать. К нашей радости, мне удалось закончить очередной каст, и прочность врат, наконец, достигла нулевой отметки. Бесса выпустила по стреле по Алантре и Каре, попавшимся на агр вражеских танков. И мы сразу двинулись в открывшийся коридор пирамиды. «Смельчаки, вы решились бросить вызов злу, что поселилось в песчаном храме слепящих песков. Янтарное сердце царицы барханных Василисков откроет вам один из двух путей. К славе, либо к силе. Выбор за вами». Алантри все же умудрилась подставиться еще под пару атак и растаяла в гибельном свечении. «Нет!» — пискнула Шантри. Система принялась телепортировать демонов прочь, поскольку в храм допускалась лишь одна группа. К счастью для дочери, почему-то радеющей за свою паскудную мамашу, погибла ведьма уже внутри коридора данжа. Проход в храм закрылся, и система выгнала всех демонов наружу. Шантри приступила сразу к оживлению и успела поднять откинувшуюся некроманшу. На тоненького удалось проникнуть в храм. Рандом, удача и боги были на нашей стороне, по всей видимости. Еще бы нам повезло со стороной выхода из данжа. Ведь если мы выползем из пирамиды с противоположной стороны, покинуть Локу так просто не сможем. Камень отчуждения блокирует телепортацию, а на стенах наверняка будет много солдат. Может, придется воспользоваться помощью паломников. Благо, кольцо для связи я носил с собой. Хотя демоны — это не ночники. Желтых плащей рогатые порубят в капусту. Ну да ладно. Проблемы будем решать по мере поступления.